Глава 4. Стычка. Меньше стало ковыльных метел, больше обычного разнотравья. Трава измельчала, не доставала и до конского брюха. Теперь всаднику открывались приятные глазу просторы. Синева неба и зеленые пологие холмы, грядой уходящие к востоку. На одном Духарев разглядел крохотных наездников, своих дозорных. Здесь, в степи, Серега чувствовал себя не то чтобы одиноким, незначительным. Слишком много места вокруг. Слишком мало людей. В этих пространствах теряется даже многотысячная орда. Что уж говорить о маленьком отряде. А вот Сладе степь нравилась. Подумав о жене, Серега вспомнил, как они позапрошлым летом приехали в Полоцк. Как толпился у причала народ, как радовались жены, встречая мужей живыми и веселыми. Вспомнил, как они втроем, Устах, Духарев и маленькая Слада, потерявшиеся между двумя здоровенными варягами, сошли на берег, где их никто не встречал. Сошли и остановились, не зная, куда дальше, чужие среди веселой толпы палачан. А потом из толпы возник сотник Гудым, широкий, громогласный, в обнимку с женой и дочерью, не сводившими сотника восторженных глаз. И сразу все вокруг стали своими. И кипящий водоворот толпы, до этого чужой, тоже стал своим. Включил в себя троих пришельцев и понес куда-то. То есть не куда-то, а в большой Гудымов дом, шумный от обилия домочадцев и челяди. А затем баня, общая трапеза и, наконец, торжественный поход к детинцу. В варяги и просто гридни – торжественные представления и сам полоцкий князь Роговолт. Неожиданно молодой, немногим старше Духарева. Невысокий, с толстыми синими усами и еще более синими глазами на темном от загара лице. Как они с Духаревым с первого взгляда понравились друг другу, а Устах с полоцким князем оказались даже дальними родичами. Потом пир, чаши по кругу, много пива, меда и хвостовства. Серега сначала собирался вообще о своих подвигах помалкивать, но хитрый Гудым заставил таки Духарева выложить историю своей схватки с Хайнером. И Серега неожиданно увлекся. Вскочил, стал показывать, как бил Хайнер, как он парировал, атаковал. И слушатели оказались благодарные, понимающие. Все они были воины, профи, для которых не было ничего выше и важнее битвы. И схватка с Нурманом из неаппетитной кровавой карусели неожиданно превратилась в прекрасный своим утонченным искусством поединок. А потом слово взял Устах и принялся совсем уж неумеренно расхваливать Серегу, живописуя, как он голыми руками расправился с двумя вооруженными ульфхеднарами. А потом раненый, с одним мечом, без щита, зарезал третьего Нурмана. Примечание. Ульфхеднар — волк-оборотень. И слушатели восхищенно орали, потому что здесь были только варяги и те, кто хотел ими стать. И не было ну ни одного спесивого Нурмана. И Серегу заставили показать, как именно он бил волколюдов. И Духарев показал. И еще расколол кулаком деревянный поднос. И никто не смеялся над его простонародным способом борьбы. А кто-то из гридни побился об заклад, что тоже развалит кулаком доску. И не развалил, а только ушиб руку. И Серега, смеясь, позвал гридня в гости, потому что жена у Сереги лекарка, и вылечить расшибленные пальцы ей расплюнуть. А Гудым немедленно продемонстрировал вылеченную Сладой руку, разумеется, невероятно преувеличив тяжесть раны, доведя ее чуть ли не до огневицы. Еще Духарев обратил внимание, что молодой князь почти ничего не говорит и почти не пьет, но слушает очень внимательно. А когда на небе высыпали звезды, а полоцкая дружина наелась, напилась, накричалась и тоже высыпала во двор охладиться, князь подозвал Гудыма, чтобы сотник привел к нему нового дружинника. И сказал князь, что хочет он что-то сделать для такого славного воина, но одарить его сброю не может, поскольку видит, что сброя у Сергея варяга отменная. Да и серебра у такого славного воина наверняка вдосталь. Сергей кивнул не без гордости. А потому он, Роговолт, дарит Сереге землю внутри городских стен, чтобы тот построил на ней добрый дом и жил там своим родом, с женами и наложницами, и растил сыновей, которых, ясное дело, у такого молодца будет великое множество. Духарев поблагодарил искренне и не стал тогда огорчать князя сообщением о своем христианстве и естественных ограничениях, налагаемых оном на количество жен. Князь узнал об этом позже, когда собирался поставить Духарева десятником. Узнал и десятником Серегу не поставил. То немногое, что полоцкий князь ведал о последователях рамейского бога, не внушало Роговолту доверия. То есть своего расположения князь Духарева не лишил, но поручить человеку с дефектом своих людей не рискнул. Десятником Серегу поставил уже Свенальд. У воеводы были на Духарева серьезные планы, а религиозными проблемами победитель уличи не заморачивался. Ему служили и христиане, и иудеи-хузары, и поклонники светлых небес и степных племен. Кого из божеств считать своим главным покровителем – личное дело гридня. Лишь бы он был толковым воином, не хулил Перуна и правильно понимал правду. Духарев Перуна не хулил, но в кровавых оргиях участия не принимал. Не одобрял, но помалкивал. Что делать, если все твои друзья – язычники? Если ни один праздник без крови не обходится? Что говорить о боге воинов Перуне, если даже Скотий, бог Волох, которого многие славяне держали в покровителях, тоже человечьими жертвами не брезговал? Хотя в последнее время служители его старались приносить ему не девственниц, а девственность. Примечание. Древнеславянское понятие «скот» включало не только домашних животных, но и любое имущество, богатство. Однако ж при любых неурядицах те же смерды готовы были отдать собственных дочерей, лишь бы не было неурожая. Духарев одобрить это не мог, но понять вполне. Жили тут не каждый сам по себе, а родами. Индивидуальность, личность не имела значения, только как часть целого. И если для выживания целого надо отдать Богу часть, дочь или сына отдавали. Был бы род жив, а дети новые родятся. Голодная зима больше погубит, чем серп жреца. Голод был реальностью и для пахарей полян, и для охотников кривичей. Каждый третий год был неурожайным. И хорошо, если только третий. В этом отношении обитатели Азовского побережья, к которому сейчас двигались варяги, были в привилегированном положении. Пусть засуха сожжет поля, пусть падет скот, рыба в мелком Суржском море не приведется. Хоть сетями лови, хоть руками. Зимой тут даже овец рыбы подкармливали. Кабы еще степняков диких к ногтю прижать, был бы тут просто рай. спугнутые лошадьми, взлетели из травы тетерева. Паривший над степью ястреб тут же ринулся вниз, ударил метко. Кто-то из варягов закликотал по птичье, поздравляя небесного охотника с удачей. Другой, более практичный, метнул стрелу, и жирный степной тетерев тяжело рухнул в траву. Стрелок, древлянин Шуйка, перенятый с Венальдом из гридни древлянского князя Мала, пустил коня вскачь, свесился с седла и сходу подхватил сбитую птицу. «Добре!» — злычно поощрил его Устах. И следующую стайку так густо закидали стрелами, будто то были не птички, а печенежская конница. «Из тетерева уха хороша», — мечтательно произнес Гололоб. «Ежели с корешками, да на рыбьи юшки...» «Ша!» — Духрев пристал на стременах. Он увидел, как один из разъездов, правый, достигнув вершины холма, внезапно повернул вспять и галопом понесся обратно. «Стой!» — рявкнул Сергей. Он наблюдал за вторым разъездом. Так и есть. Взлетев на гряду, двое дозорных тоже развернули коней и понеслись обратно. Один даже на ходу переметнулся из седла в седло, на свежую лошадь. Второй на скаку, будто играя, подбросил лук. Раз, другой — условный знак. Две дюжины верховых. Или немного больше. Если это не передовой отряд, то управиться можно. Но все равно невезуха. И 15 верст не проехали, а уже нарвались.